Константинов. Константинов и лейтенант Дронов сидели в доме напротив той как раз комнаты, где Дубов и Оля живая, так жутковато он определил ее для себя, говорили о чем-то. Константинов видел близкое, явственное лицо Сергея Дмитриевича, сильное, резко рубленное, волевое. Пытался понять, чему так весело смеется девушка. Дубов говорил редко. Наверное, влюбленность. Взрослый мужчина, ученый-политик, тщательно следит за одеждой, элегантен, машину красиво водит, одевает лайковые перчатки, чтобы лучше чувствовать руль, заказывая коньяк, просит, чтобы принесли каве, обязательно грузинский, легко и красиво переводит песни англичан, испанцев, португальцев, любит чуть устало, очень спокойно, не то что мальчики, те вечно испуганные и толка не знают. Достойно выслушивает тосты, которые произносят в его честь друзья в Пицунде и Сухуми. «Алла Верды», — говорит неторопливо, чуть копируя манеру старого грузина. «Молодец, Алябрик», — подумал вдруг Константинов о бармене в Пицунде. «Парень обладает чувственной интуицией. Этот Дубов слишком показушно мочит рога и вешает аксельбанты по веткам», — сказал он, когда контрразведчики опрашивали неторопливо, отстраненно всех тех, с кем Дубов встречался. «А что значит «мочить рога», Алябрик? Неужели непонятно? Выражение из жаргона абхазских «королеоны», что означает «пыжиться». Можно перевести «драться», но «драться» плохо, показушно, с излишней страховкой. Аксельбанты по веткам для того и вывешивают, чтобы сбивать с толку мишурою. У нас же на нее клюют. Константинов удивился, когда Проскурин пренебрежительно хмыкнул, прочитав эти строки, отчеркнутые Константиновым в рапорте абхазского КГБ. «Впрочем, — подумал он, — я не вправе сердиться на Проскурина. Каждый человек, как и машина, обладает неким определяющим качеством. Жигуль — приемистость, газ — проходимость, Волга — устойчивость, Чайка — надежность. Константинов вспомнил слова одного своего знакомца. Тот пошутил как-то, копируя бюрократа. «Чайка над Волгой летает». «Занятно», — продолжал думать он. «У меня отсутствует качество гмыри, упереться лбом и жать. Я привык полагаться не только на логику, но и на свои чувствования. Это очень сильно у женщин. Надобно только корректировать их чувствования. Они страдают чрезмерной эмоциональностью, а потому чаще ведут к проигрышу. Приходится отрабатывать назад. Это бьет самолюбие, а человек с битым самолюбием — сломанный человек. Но ведь и без таких, как Проскурин, нельзя. Линии нарабатываешь в процессе движения. Рыскание, то есть постоянное ошибание в пути, отличает движение самолета и теплохода. На этом-то и построен принцип автопилота. Не будь ошибок, что поправлять? «Куда это он?» — спросил лейтенант Дронов шепотом. Константинов, наблюдая, как Дубов достал из кармана ключи, заметил. «Вы же не в соседней с ним комнате, что шепчете?» «Тренирую осторожность, товарищ генерал». «Так не тренируют. Осторожность заключается в том, чтобы спокойно говорить там, где нужно, и шептать беззвучно, когда этого требуют обстоятельства. А то вы так натренируетесь, что станете испуганным человеком. В глазах постоянная напряженность, движения скованы, реплики заучены. С вами тогда люди ЦРУ будут раскланиваться издалека, на перекрестке, что называется, карту снимать. Кто сегодня смотрит за его машиной? Он сейчас, видимо, повезет Ольгу». «Это странно, товарищ генерал. Она ж последние дни ночует у него, за кефиром ему утром бегает, а машину его водит Куравлев и Пшеничников». «Верно, глядите, уходит». Как только Дубов и Ольга вышли из квартиры и погас свет в окнах, казавшийся какое-то время еще более ярким, зеленоватым, что ли, в ночи, зазвонил телефон. «Наверное, Коновалов», — сказал Константинов. «Попросите, пусть держит нас в курсе постоянно. Теперь вот что, лейтенант. В вашем рапорте Было сказано, что никаких записных книжек в столе у Дубова не было, никаких рукописей, ничего, словом, машинописного, что хоть как-то напоминало бы диссертацию. Ничего, товарищ генерал. А где он держит свою «Волгу»? Во дворе, я же на плане указал. А зимою? Не знаю. Гаража у него нет? Этого я не выяснил. А в его столе не было счетов за кооперативный гараж? Может, перепроверить? Не надо. Опасно наследить. Вы же сами рассказывали, как он осматривает комнату, когда возвращается. Прямо как волк, товарищ генерал. Станет около двери, смотрит, смотрит, смотрит, голову поворачивает, словно орел в мире животных. Константинов достал сигару, медленно снял целлофан, закурил. «Хорошее определение», — заметил он. «Говорите вы хорошо. Отменно говорите. А как пишете документ, просто ложись и засыпай. Элнактин какой-то». «Что?» — не понял Дронов. «Снотворное. Элнактин называется». Снова зазвонил телефон. Докладывали четко, быстро. Лесник высадил черненькую, развернулся и на большой скорости поехал в обратном направлении. Едет по Садовому. Около американского посольства притормозил. Включил левую моргалку. «Время засеките», — быстро сказал Константинов. «Второй номер. Следите за окнами посольства. Кто стоит в окнах?» «У них все окна ЦРУ освещены, товарищ Иванов. Быстро поправились в трубке». 4 человека стоят у окон, курят. Первый, куда он едет, на какой скорости? Снова набрал скорость. Останавливается, тормозит. Вы проезжайте, не удержался Константинов, хотя отлично знал, что разведчики работают безукоризненно, проинструктированы, проскоренным самым тщательным образом. Объект очень осторожен, лучше потеряйте его, чем обнаружить себя хоть в малости. «Мы проехали», — чуть обиженно ответили ему. Он вышел из машины. Открыл капот, начали передачу из второй машины. Что-то проверяет, подергивая провода. «Какие, кстати, у него провода?» — спросил Константинов лейтенанта. «Бошевские?» «Это как?» — не понял Дронов. «Разноцветные, значит, бошевские». «Так точно разноцветные, товарищ генерал». Слава богу, что отпал Парамонов. Если бы не Рустамов, пришлось бы отрабатывать и эту линию, подумал Константинов. Ужасная эта штука, цепляние. Вообще-то верно, от подозрительности, как формы заболевания, может спасти лишь юмор, помноженный на знание. Пожалуй, что не помноженный, базирующийся на знании, так точнее. Лесник поехал дальше, поворачивает Садового к Севу. Паркуется около дома. Рапорт о том, как себя вел Дубов, поднимаясь по лестнице, будет передан Константинову завтра утром. Передали б сегодня, но не успевает перепечатать в двух экземплярах. Впрочем, передадут немедленно, случись что экстраординарное, требующее принятия решения на месте. Дубов вошел в комнату, включил свет, остановился около двери. «А ведь действительно волк», — подумал Константинов. «Или гриф, ишь, как смотрит. Нет ли каких изменений? Не входил ли к нему кто?» «Что это он взял?» — спросил Константинов. Он не смог увидеть, что поднял с подоконника Дубов. «Там смятая банка лежала из-под горошка, товарищ генерал. Почему не зафиксировали в рапорте?» «Я как-то не подумал. Вымытая, чуть смятая банка, пустая. Я ее простучал, попробовал даже на мягкость. А что, если он в нее донесение закладывает? Таких банок сотни валяется. Заложишь в тайник, дворник в утиль сдаст». «Верно, конечно», — согласился Константинов. «Но ведь мелочей в нашем деле нет. Сколько было времени, когда он притормозил у американского посольства? 12 ровно?» «Так точно, товарищ генерал. Соедините с Коноваловым. Мне кажется, он идет на связь». Полковник Коновалов, наблюдавший за сотрудниками ЦРУ в посольстве Соединенных Штатов Америки, ответил так, словно за мгновение перед звонком Константинова ждал от него сигнала. «Мы ждем, товарищ Иванов, у нас все в порядке». «Все в порядке» — это если никто не выехал ни из посольства, ни из жилого дома. Именно в этом смысле я и отвечаю. Дронов вдруг сказал: «Товарищ генерал, а ведь вы правы. У него в столе был один счет, не то ЖСК, не то автолюбитель, но тоже вроде бы СК. Пусть Никодимов завтра же установит адрес. Если у Дубова есть бокс в гараже, надо войти незаметно и посмотреть. Может быть, интересно. Во всяком случае, ни у кого из своих знакомых он ничего своего хранить не станет. Гриф, одно слово». Резко зазвонил телефон. «Иванов слушает», — ответил Константинов, рывком сняв трубку. Он успел еще подумать, что трубку он снял плохо, непедагогично. Молоденький лейтенант наверняка заметил это. Чем сложнее и напряженнее ситуация, тем спокойнее должны быть слова, а уж тем более движения руководителя. Из дома на Ленинском проспекте выехал Лунц, взял направление к Кутузовскому проспекту, мимо университета, вниз. «Не отходите, пожалуйста, от аппарата», — сказал Константинов и, прижав трубку плечом к уху, медленно раскурил потухшую сигару. Курить ему, впрочем, не хотелось, во рту пересохло. «Сейчас мы спросим, куда идет лесник». По второму аппарату ответили не сразу. «Сложно вести, товарищ Иванов. Лесник сел на второй троллейбус, проехал 5 остановок, около панорамы вылез, прошел 20 метров и сел на 89-й автобус. Проверяется постоянно». «Шнурки не завязывает?» «Нет, работает вполне профессионально». «Что у него в руках?» «Свернутая газета». «Пустая?» «Нет, что-то в ней есть». «Лесник вышел из автобуса, товарищ Иванов. Перешел Можайское шоссе, углубляется в Парк Победы. Там пусто. Продолжать наблюдение?» Константинов нажал кнопку второго аппарата. Связь с Коноваловым. «Ну, что у вас? Чаще докладывайте». «Я ждал вашего вызова. Объект на большой скорости уходит от наших машин. Что делать?» «В каком направлении идет?» «К Парку Победы». Константинов посмотрел на Дронова. Тот слышал голоса разведчиков. Аппараты были проведены в эту квартиру, оборудованную под наблюдательный пункт. Особая слышимость прекрасная. «Ну, что будем делать?» — задумчиво спросил Константинов. «Как что?» «Брать?» — ответил Дронов сразу же. Константинов вздохнул, сказал в трубку Коновалову. «Дайте объекту уйти. Блокируйте район. Установите место и время выезда». Нажал кнопку другого аппарата. «Лесник не заметил людей?» «Вообще-то совершенно темень, но ветра нет и ни одного прохожего. А он идет по волчьи, проверяется, изображает, что делает гимнастику. Иногда начинает бежать трусцой». «Если он вас заметит, мы все провалим». «Тогда придется наблюдение снять». «Снимайте. Блокируйте все выходы из парка, смотрите внимательно. Может пройти машина. Где притормозит, остановится, фиксируйте». «Хорошо, постараемся, товарищ Иванов». Включился Коновалов. Объект на огромной скорости резко свернул с шоссе на узкую дорогу, которая ведет от ближней дачи к Триумфальной арке. «Притормозил, проверился. Мы бросили его на шоссе. Кажется, он еще раз повернул и медленно поехал по узкой дороге. Парк блокирован». «С Можайского шоссе можете вести наблюдение?» «Даю задание. Минуту мне передают, что из посольства вышла машина Джека. Идет по Кутузовскому проспекту в направлении Парка Победы». «Где ваши?» «Есть на Можайке». «Да, 2 машины у выезда из парка. 2 медленно движутся в направлении Триумфальной арки, пытаются фиксировать Лунца. Машина Лунца идет очень медленно». Константинов должен был принять решение, единственное и точное, в течение нескольких секунд. Задержи контрразведчики Лунца или Дубова и не найди они улик, вся операция будет сломана. Агент, если Дубов действительно агент, а не человек, попавший в средоточие случайностей, что надлежит доказать, законсервировал бы свою работу. Сотрудник ЦРУ продолжал бы свою деятельность, посольство заявило бы ноту протеста, и, между прочим, правильно бы поступила. Вопрос заключался в том, что сейчас запланировано ЦРУ, если опять-таки был план, а не случайное совпадение. Кто должен передать информацию? Дубов? Или наоборот, ЦРУ посылало агенту новые инструкции? Или это контрольный выезд и агенты, и людей ЦРУ? Но почему тогда несется в этом же направлении вторая машина из посольства? Страховка? Значит, не контрольный выезд, а боевой. Операция. Константинов нажал кнопку телефона, связывавшего его с Коноваловым. «Вы не можете вспомнить мимо машины лесника, когда он оставлял его около МГИМО на Крымской? Никто из ваших подопечных не проезжал. Позавчера в 5, когда лесник ездил к Мелодии. Думаете, машина — это некий знак, пароль, сигнал? Вы не помните, — медленно повторил Константинов, — или не фиксировали? Такого рода допуск мы не исследовали. Значит, если допустить, что свою машину Дубов поставил у МГИМО и пошел навстречу с живой Ольгой для того, чтобы кто-то из срушников прочитал сигнал, проезжая по Крымскому мосту, обычно ведь маршрут, никаких подозрений, даже тормозить не надо, смотри себе по сторонам, тогда, значит, обмен информацией происходит часто, раза 4 в месяц. Если я прав, а если нет... Снимайте наблюдение со второй машины. Уводите своих с шоссе, чтобы нас не заметили. Все. Константинов положил обе трубки и почувствовал, как у него вспотел лоб. Через 15 минут сотрудники, которые вели Дубова, снова вышли на связь. Лесник вернулся к остановке автобуса. В руке у него по-прежнему газета, но свертка в ней, кажется, нет. «Надо Лунца брать», — простонал Дронов. «У него же все». А он сверток выбросит из машины и скажет, что мы нарушаем его суверенитет. «Да я его маму видал вдвоем с суверенитетом!» «Да не трогайте вы его маму!» Лунс выехал из парка Победы возле Триумфальной арки и на огромной скорости понесся в посольство. Было 1:30. Дубов вернулся с последним автобусом. Снова долго стоял на пороге комнаты, оглядываясь, потом бросил газету на пол, подошел к столу и, достав из кармана сучок, обычный сучок, что валяется в парке, открыл его и достал оттуда батарейку. «Ну-ка, поглядите», — сказал Константинов лейтенанту Дронову. «Неужели это контейнер?» Дронов смотрел одно лишь мгновение. «437-й элемент, товарищ генерал. Таких в магазинах навалом». Дубов сидел у стола и отвинчивал дно обыкновенной батарейки для карманного фонаря «Элемент 437». «Эти действительно можно купить в магазине, единственно эти. Остальные только в «Березке» и продают». «Ай да молодцы ребята из ЦРУ. Ну и предусмотрели все. Ну и залегендировали». Дубов достал из батарейки пленку, положил ее на стол, тяжело вздохнул, медленно, сломанно поднялся, шаркающе подошел к книжной полке, достал из нижнего ящика очки, вернулся к столу, привычным жестом расправил пленку и начал читать ее, медленно, чуть шевеля губами. «На очки Дронов не обратил внимания», — отметил Константинов. «А это не очки. Это ему такие лупы сделали». Дубов долго читал инструкцию, переданную только что Лунсом, потом спрятал ее в батарейку, сунул батарейку в китайский фонарь, стоящий на столе, проверил, горит ли, горел нормально, потом достал из стола бумагу, что-то начертил на ней, сжег, растер пепел в руке, сжег еще один лист, потом третий, рисовал-то шариковой ручкой, боялся, останутся следы. Поднялся и медленно пошел к двери, вернулся через минуту, сел к столу, обхватил голову руками. «Черствый все-таки хлеб у шпиона», — Константинов обернулся к Дронову. «Можно скульптуру лепить, страх и отчаяние». Наблюдение показало. В 7:30 лесник вышел из дому в спортивном костюме и в течение 40 минут бегал трусцой до Парка Победы и обратно. В Парке Победы ни с кем в контакт не входил, обежал вокруг обелиска, вернулся домой, в 8:45 спустился к машине и поехал на работу. В 9:00 группа Никодимова вскрыла тайник, спрятанный в батарейке. Первая инструкция гласила: «Передаем новое место. От выхода метро «Спортивное», ближайшее к Лужникам, идите по правой стороне Фрунзенского вала, параллельного железной дороге, по направлению к Новодевичьему кладбищу. Приближаясь к реке, вы увидите большой железнодорожный мост. По этому мосту разрешается пешеходное движение. Там есть тропинки и лестница, ведущие к мосту с обеих сторон и обоих концов моста. На мосту 4 вышки, по 2 с каждой стороны. Поднимитесь по лестнице, которая ведет к мосту с Фрунзенского вала, напротив автозаправочной станции, то есть по стороне ближней к центру города. Когда вы начнете переходить через реку, дорожка, по которой вы следуете, пройдет через одну из вышек. Наш пакет будет внутри вышки на выступе глубокого каменного окна слева от вас в 30-40 сантиметрах от края. Он будет замаскирован как кусок серого камня, примерно 15 на 20 сантиметров. Ваш сигнал подбора. Оставьте раздавленную молочную картонку с тяжестью в ней, чтобы увериться, что ее не унесет ветром. Если вы хотите передать нам материалы, положите их в ту же картонку. Обязательно положите эту отяжеленную молочную картонку на край, на то же место, где вы нашли наш пакет для вас. Потом продолжайте проход через мост и спускайтесь по лестнице к набережной в сторону реки, где Киевский вокзал. Обычно милиционер стоит на этой стороне реки у светофора. Однако он не сможет увидеть ни то место, ни вас в то время, когда вы будете переходить мост. Он обычно уходит с дежурства между 22:30 и 23:30. Наш пакет будет на месте обмена в 23:00. Вы должны его подобрать в 23:15, заменив его сигналом подбора, то есть оставив пустую смятую отяжеленную молочную картонку с материалами для нас. В случае, если вы оставите пакет для нас, мы оставим вам сжатую молочную картонку автобусной остановки на Бережковской набережной. В этот раз наш сигнал подбора будет пустая смятая банка из-под горошка в углу, в глубине на стороне ближайшей к улице. Вы сможете увидеть сигнал подбора в 24:00. Слушайте наши передачи по-прежнему в то же время. Новый ключ к расшифровке вы найдете в романе «Гарриет Бичер Стоу», «Детгиз», страница 82, переданном вам во время прошлого контакта. Страховочно мы будем повторять наши сеансы с 7:00 до 7:30, когда вы занимаетесь гимнастикой перед пробежкой в Парк Победы. Пожалуйста, не прекращайте бега трусцой, мы должны иметь постоянную возможность видеть вас, когда это представляется нам необходимым. Во второй инструкции были следующие указания. Дорогой друг, мы благодарны вам за фотокопии тех документов, которые вы переслали в прошлый раз, однако качество кадра оставляет желать лучшего. Видимо, вы держите ручку, оборудованную для вас сверхчувствительной камерой, не строго вертикально, а чуть скашивая ее влево. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы ручка шла вертикально листам с крайне важной для нас информацией. Наши специалисты сейчас работают над тем, чтобы сконструировать для вас вторую модель с большим захватом камеры, однако этот аппарат мы сможем передать вам либо через месяц, либо уже здесь, на Западе, когда вы приедете в служебную командировку. В следующем контейнере мы пришлем вам дополнительно те ампулы, о которых вы просили. Но делаем это с неохотой, потому что мы убеждены в вашей полнейшей безопасности, особенно после того, как мы начали здесь операцию прикрытия, которая развивается успешно. Мы также вышлем вам вашу заработную плату в рублях за 2 месяца и те ювелирные изделия, которые вы обозначили в каталоге. Хотим с вами поделиться совершенно откровенно нашими соображениями о вашем будущем. Мы понимаем ваше желание приехать сюда в командировку и высоко ценим вашу преданность идеалам западной демократии. Однако ваша работа в Москве приносит неоценимую пользу нашему делу, и мы бы просили вас продумать вопрос о возможности оттянуть выезд хотя бы на год. За это время на вашем счету будет уже 57 721 доллар 52 цента, что даст вам возможность заняться бизнесом. По поводу кооперативной квартиры. Хотя мы и пришлем вам деньги в сумме 4000 рублей на вступительный взнос, не вычитая его из вашей заработной платы, проведя это по смете конспиративная квартира, тем не менее не можем не выразить опасения, что такого рода приобретение вызовет вопросы знакомых и сослуживцев, а также привлечет внимание соседей, поскольку легенда, придуманная для вас, крайне ограниченные денежные средства, экономия во всем, может оказаться несостоятельной. Ваши родственники первыми выразят недоумение по этому поводу. Мы сейчас продумываем вопрос о том, чтобы оборудовать вашу нынешнюю комнату, как вы и просили, специальной сигнализацией на случай, если к вам тайно войдет кто-либо в ваше отсутствие. Для этого при следующем обмене информацией вы должны дать нам полное исчерпывающее описание вашего радиоаппарата, который и станет центром сигнализации в вашей комнате, связанным с нашими людьми, работающими на улице Чайковского. Такого рода подстраховка позволит вам спокойно хранить свои записки дома, а не держать их в гараже. Просили бы вас прислать все данные о вашей новой знакомой, включая отпечатки пальцев, а также девичью фамилию матери и бабушки. Столь печальный финал ваших отношений с прежней знакомой, которая расшифровала вас, оказался хорошим уроком для вас, а уж для нас тем более. Мы потеряли осторожность. Ни в коем случае нельзя было снимать такой номер, в котором вы встречались. На будущее следует арендовать квартиру в частных домах. По-прежнему максимум внимания уделяйте Нагонии, потому что в самое ближайшее время вы прочитаете в газетах о торжестве того дела, которому мы с вами совместно служим. Задуманное нами получило самую высокую санкцию, и теперь все решают дни, а не месяцы. После того, как свершится то, во что вы вложили так много сил, видимо, вам следует серьезно отдохнуть. Мы готовы будем считать вас в консервации 3 месяца. За это время вы укрепите нервную систему, хорошо проведете летний сезон, а затем мы восстановим наш контакт таким же образом, как мы это сделали 1.5 года назад. Напоминаем, что следующая встреча состоится послезавтра в 23:30 в объекте «Парк» в известном вам месте. Парольный сигнал с 18:00 до 18:30 у стоянки вашей «Волги» на объекте «Паркплац». Информация от нас будет заложена в ветке. Ваши друзья. Генерал-лейтенант Федоров ознакомился со всеми документами, которые принес Константинов, походил по кабинету, остановился у окна. «Что Дубов хранит в гараже?» «Дневники, письма, фотографии», — ответил Константинов. «Я еще не проработал их, сделали фотокопии, сохнут». «Полагаете начать с ним игру?» «Он пойдет сразу же, Петр Георгиевич». «Где-то в моем архиве военной поры хранится занятная таблица из 79 агентов Абвера, которых мы заманили на радиоиграх, 74 сразу же согласились работать на нас. Но имеем ли мы право на игру в данном случае? Информация, которую он гонит в Лэнгли, истинна. Объект — Нагония. Время путча — недели, точнее дни. Мы просто-напросто не успеем подготовить истинную информацию. Они поймут нашу игру и перенесут срок, ударят еще раньше. А сейчас мы на коне, мы вправе обнародовать эту штуку». Петр Георгиевич вернулся к столу, ткнул пальцем в фотокопии инструкций. «Сдается, что это произведет шоковое впечатление. Придется Вашингтону отрабатывать назад». «Они откажутся от всего, Петр Георгиевич. Если мы не возьмем на тайнике здешнего разведчика ЦРУ, они откажутся». «Где собираетесь брать Дубова?» «Дома. Сразу после работы. Сегодня же. Медлить нельзя. Сожжет инструкцию, мы останемся голыми». «Да уж, голыми лучше бы не надо. Как это говорится, нас не поймут, а? Не поймут нас, останься мы без улик». «Я-то вас никак не пойму, во всяком случае». «Что от Славина?»